Постойте, постойте-ка! Кого-то из наших старых гигантов вы мне напоминаете? Милтон Силс, нет, не то, Конуэ Тирл, Джек Малхолла, Джордж Банкрофт, нет, у него было лицо погрубее. Одно я вам скажу, роли Джорджа Рафта не для вас. Эти продувные, боевые, свирепые ребята, ну, куда мне? И вы не мухач из ночного клуба, шикарные бачки, танго, болеро. Все не про вас. Ну и Эдвард Джи Робинсон. Нет, мимо, мимо. Это у меня мысли вслух. Или, скажем, это коронная роль Гегни, таксист, кулачище, челюсть. Нет. Да, я ж понимаю. И нелощеный тип в духе Уильяма Пауэлла, не томный юноша в духе Бадди Роджерса. Вы ведь на саксофоне не играете, нет? Но что? Нашел! Вы герой того типа, у которого герой типа Уильяма Пауэлла или типа Бадди Роджерса уводит девицу. Вы человек положительный, надежный, но вы не пользуетесь успехом. Женщины постарше, те понимают, мамаши за вас, сами они за вас мигом бы пошли, вы человек сочувственный. Даже молодым девицам это понятно, вы можете обеспечить семью, но им подавать другой тип, ясно, как апельсин. Сам Вильгельм иначе себя расценивал. И, возвращаясь теперь к тому давнему дню, он понял, что был не только удивлен, но задет. Вот ведь он думал, он уже тогда зачислил меня в неудачники. Вильгельм сказал несколько с вызовом, — Вы так считаете? Венесу и в голову не приходило, что человеку может не улыбаться перспектива проблистать в такой роли. «Таковы ваши шансы!» — сказал он. «Вы ведь учитель, и что изучаете?» Он щелкнул пальцами. «Муть!» Вильгельм и сам был того же мнения. «Можно 50 лет проишачить, пока чего-то добьешься, а тут раз и мир узнает, кто вы есть. Вы имя, как Рузвельт, как Свенсон». От востока до запада, от самого Китая до Южной Америки. Это вам не хухры-мухры. Вы делаетесь любимцем всего человечества. Человечество этого ждет, жаждет. Один малый смеется, и миллиард смеется. Один малый плачет, и другой миллиард плачет вместе с ним. Послушайте, дружище. Венес весь собрался в усилии. Мощный груз давил на его воображение, и он не в силах был его скинуть. Он хотел, чтобы и Вильгельм это почувствовал. Он скривил свои крупные, простые, добродушные, несколько дурацкие черты, так, будто он лично совершенно над ними не властен, и сказал своим задушенным, жиром, сплюснутым голосом, «Послушайте, всюду народ страждет, несчастный, измученный страждет, им нужна отдушина, верно, новые впечатления, помощь, счастье или сострадание». «Да, это правда, правда», — сказал Вильгельм. Ему передались чувства Венеса, и он ждал, что же тот скажет дальше. Но Венес не собирался больше ничего говорить. Он же все сказал. Дал Вильгельму несколько синих листочков на гектографе, защепленных скрепкой, и сказал, чтобы тот готовился к пробам. — Учите текст перед зеркалом, — сказал он. — Расслабьтесь, отдайтесь роли. Больше чувства, не стесняйтесь, жмите на всю железку. Когда вы начинаете играть, вы уже не просто человек, к вам это все не относится. Вы ведете себя не так, как обыкновенные люди. Так Вильгельм и не вернулся в свой Пенсильванский. Сосед по комнате переслал его пожитки в Нью-Йорк, а университетскому начальству пришлось письменно запрашивать доктора Адлера о том, что с ним приключилось.